Тал, дал, нога, целебрин дал и в значении конец рам дал. Талат, ровная земля, равнина, талат дирнен, талат рунен. Талион, сильный, несгибаемый, куталион, талион. Танг, подавление, насилие, тангородрим, а также дуртанг, замок в Мордоре. Квинийская санга означает давить, душить, отсюда имя человека в Гондоре, сингахиандо. Тар, первое значение, высший, квинийская тара, префикс квинийских имен нуменорских королей, женский род тари, высшая. Элентари, Кементари, сравните Тарма, столб, Менель Тарма. Тар, Тара, второе значение, через. Сарн Атрад, Тар Гелион, также Тарбад от Тара Пата, перекресток, где древний тракт из Арнора в Гондор пересекал Блекму. Татар, Ива, прилагательное Татрен, «Нан татрен», квинийское «тасаре», «тасаринан», «нан тасарион», то же, что «нан татрен». «Таур», первое значение «лес», квинийское «тауре», «таурон», «таур им», «дуинав», «таурну», «фуин». «Таур», второе значение «отвратительный», «саурон», от «таурон», «гортаур». «Тиль», острие, рог, таник, ветель, тилион, рогатый, также келебдиль, серебристый пик, гора в мглистых горах. Тин, искра, квенийская тинта, порождать искры. Тинве, искра. Тинталле, также тиндоме, звездные сумерки, отсюда тиндомерель. «Дочь сумерек» — поэтическое название соловья, синдаринское — «тинувиэль». Тот же корень присутствует в синдаринском «ифильдин» — «луна звезд», вещества, из которого были сделаны надписи на вратах Мории. «Тин» — «тинд» — «серый», «серебристо-серый», «тингол» — квинийский вариант «синда» в словах «синдары», «синголло». Синда колло, где колло — плащ. Тир — смотреть, сторожить. Минастирив, палантири, тар-палантир, тирион. Тол — первое значение, остров, отвесно поднимающийся из моря или реки, тол-эрессеа, тол-гален и так далее. Тол — второе значение, шлем. Дор-куартол, гортол. Тон — сосна, дортонион. Торон — орел, торондор, квинийская — соронтар, кирив — торонав. Квинийская форма предположительно присутствует в названии созвездия — соронуме. Тум — долина, тум — халад, тум — ладен. Сравните слово, употребленное древобрадом, тумба ле морна. Черная глубокая долина. Сравните также утумно, синдаринское удун. Гэндальф в Мории называет Балрога пламя удуна. Название, которое использовалось впоследствии для обозначения межгорной долины в Мордоре между Маранноном и Льдистоустьем. Тур — власть, могущество. Турамбар, Тургон, Турин, Феантурим. Тар — миниатур. Тель — конец последний, телерим.